Глава 20. Маргарита. «Я побежала», — раздался из прихожей мамин голос, когда я, допив кофе и прибрав со стола, домывала посуду. «Не забудь про прием и выгуляй, пожалуйста, Йорика», — напомнила мне она. «Хорошо», — ответила ей односложно на все разом. «Ну что, Собакин, гулять хочешь?» Я присела на корточки и подхватила на руки скакавшего вокруг моих ног песика. Йорик, обожавший сидеть на руках, радостно лизнул меня в щеку и замер, преданно смотря на меня своими большими глазами. «Подлиза!» Хлопнула входная дверь, сообщив нам об уходе деловой женщины на рабочую вахту. Я прошлась до комнаты, опустила Йорика на кровать и направилась в гардеробную. Погода за окном радовала солнышком, и залетавший в открытое окно легкий летний ветерок колыхал занавеску, гуляя по просторам моей девичьей светилки. Воздух, пропитанный утренними лучами, дарил радостное настроение. На моем лице заиграла беззаботная улыбка. Все же порой так приятно никуда не спешить. И в соответствии с накатившим игривым настроением я выбрала футболку оверсайз, игриво оголяющую одно плечо из-за глубокого выреза лодочки. В комплект к ней — джинсовые шорты-комбинезон, удобные слипоны и любимый рюкзачок. Идеально. «Пошли», — скомандовала Псинки. «Подышим воздухом». Прогулка в утренние часы, когда весь люд спешит на работу, а ты неспешно шагаешь по залитым солнцем тротуарам, наполнила мое напряженное тело какой-то искрящейся простотой и расслабленностью. Я прогнала прочь нервозность предстоящего похода к врачу и, отключив на время мыслительные процессы, просто брела по извилистым тропинкам близлежащего парка, нашего любимого места для променада. Йорик был комнатной собакой и на улицу выходил нечасто. Его это не беспокоило, а нам с мамой давала возможность делать это под настроение. Намотав пару прогулочных кругов, мы вернулись домой. Уставший и сголодавшийся песик прямиком помчался к мискам и с такой жадностью набросился уничтожать корм, что создавалось впечатление о голодоморе. Оставив его утолять голод, я, перепроверив наличие всех необходимых мелочей в рюкзачке, отправилась в клинику. Не опоздав к назначенному времени ни на секунду, я, как прилежная девочка, постучалась и с опаской вошла в кабинет. Накатившее утром смущение вернулось в двукратном размере. «Можно?» — спросила слегка охрипшим голосом. Сквозь круглые очки на меня растерянно взглянули карие глаза мужчины неопределенного возраста. Он как будто вспоминал, кто и зачем к нему пришел. «Проходите», — махнув рукой в сторону ширмы, сказал врач. «Смотрю, вы нервничаете, так что не буду вас долго задерживать. Приступим сразу к делу». Он натянул понимающую улыбку, рассчитанную на успокоение и расположение к себе пациента. На меня это не подействовало. Шмыгнув за перегородку, дрожащими от волнения пальцами разделась и взгромоздилась на кресло. «Не прощу маме такой подставы», — решила я. «Только вышел из отпуска», — с толикой удивления проговорил подошедший ко мне врач. И сразу на такое ответственное мероприятие поставили. «Он что, еще шутит? Ну ничего». «Мы сейчас все аккуратно сделаем, а дальше вы уже у своего врача будете наблюдаться». «Угу», — промычала я, мысленно ругая министерство. «Вот вздумалось им именно сегодня что-то там организовывать». Аскольд Игнатьевич не вызывал антипатии, но и не располагал к себе. Он методично выполнял какие-то манипуляции, а я, покрываясь румянцем, лежала в раскрытой позе в ожидании скорейшего завершения стандартных процедур. Разглядывая потолочные панели, пересчитывала их количество в зоне моей видимости и как архитектор оценивала их функциональность. «Вы девственница?» — меня покоробило удивление в его голосе. «Да», — гневно выпалила я, чувствуя себя неполноценной, что ли. «А это плохо?» — взвелась от накатившей обиды. «Да нет», — врач пожал плечами в жесте безразличия. «Просто странно. Инсеминация при невинности». Он замолчал на мгновение. «Ну да ладно, это не мое дело. Простите, полежите несколько минут и можете идти», — предложил он мне, возвращаясь за рабочий стол. Я выдохнула с облегчением, посчитала до 100 и молниеносно оделась, прикрывшись шортами, как доспехами. Шагнула к двери в надежде поскорее покинуть кабинет и получила на это разрешение в виде напоминания, что график дальнейших посещений будет выслан мне на электронную почту в ближайшие дни. «И не забудьте принимать прописанные ранее медикаменты», — добавил врач, когда я уже переступила порог его кабинета. «Не забуду», — буркнула я и хлопнула дверью, моментально застыв в горестном изумлении. Напротив кабинета сидел Максим, мать его, Геннадьевич, нежно держа за руку свою жену, а та с воодушевлением листала журнал о беременности и что-то рассказывала ему, тыча холёным пальчиком в страницу. мир в очередной раз рухнул. Теперь уже бесповоротно.